Вот стану ткачихой, потом пойду учиться на инженера по текстильному делу. А Витька ей, а я решил на авиаконструктора. Потом он встал, ну, желаю вам счастья. Они почему-то на «вы» разговаривали. Тут она кинулась к нему, прижалась, обняла и не отпустила. Так Маруська и не собралась спросить у матери. Забыла она про Витьку или нарочно уехала в ту субботу. А теперь ее нет. Умерла. С того дня и началась у них настоящая любовь. Витька был в этом деле совсем дурашлеп, а Маруська-то нет. Но она этого не выказывала, а он в лихорадке и не заметил. Так он был ей мил, так уж мил, что она вся и ставила у него в руках, как леденчик. Всю ночь, с субботы на воскресенье и долгое воскресное утро провели они вдвоем. Засыпали усталые, просыпались веселые и завтракали в постели пшеной кашей, холодной с сахаром. Надо ж, и это она помнит. Поднялись только к обеду. Мать могла приехать, да и Витьке пора было очухаться. Маруська провожала его на вокзал, всю дорогу держали за руки, а у него глаза просто закрывались, засыпал на ходу. Она побоялась, проспит еще свою станцию, поехала с ним. Он спал у нее на плече, а она караулила, не вошел бы патруль или офицер. И тяжело было да сладко его беречь. Теперь Витька рвался в Москву, выпрашивал внеочередные наряды, чтобы съездить лишний раз. Его отпускали иногда. Об отъезде домой уже речи не было. А потом мать сказала: «Вы бы уж в ЗАГС сходили, бессовестные. Я бы вам кровать уступила, если по закону». Мать была хорошая женщина. А Витьке и согласовывать не с кем. Он сирота. Так и поженились. Свадьбы не шумели, вроде поздно было. Маруська уж на третьем месяце была, да и деньгами нуждались. А теперь жаль. 7 лет с тех пор прошло. Райке уже 7-й. Маруська торопилась на работу, бежала через двор по лужам, тащила по ним Райку, забыв, что девочка в ботинках. Бабка Липа встретилась им из флигеля. К бабке надо непременно зайти. Она женщинам очень помогает и у соседок денег не берет. Говорят, бабка колдунья. Ерунда это. Просто старая женщина, много чего знает. А она очень стара. При царе еще жила. Не при последнем, а при каком-то давнишнем. Не то Петре, не то Павле. Она поможет, если что. Весь путь до Райкиного садика, а потом до работы, Маруська думала о Витьке и о себе. Живем вроде неплохо, не ругаемся, оба работаем. Не богатые, но и не бедные, в доме все есть. Конечно, Маруська не красавица, Витька поинтереснее, черноглазый, ладный, да и по виду моложе, хоть и с 1 года они. Поизносилась, сработала за эти годы Маруська. На стройке девчонки нет-нет, да тетей Марусей назовут. Маруська переживает, как-то высказала Василисе бригадирше. Вот, мол, старею, а муж молодеет. Василиса успокоила. «Какая, — говорит, — жене красота нужна? Жена должна быть, как шестикрылый серафим, с 6 руками, да еще должна иметь 4 ноги, как лошадь. Вот, — говорит, — в чем заключается главная красота для жены. И правда, семейной женщине надо быть управной, верткой, ухватистой. Маруська такая и есть. Как прибежит домой, как схватится за кастрюлю, картошку, щетку, тряпки, швабру, корыто, как пойдет шуровать, так у нее все и летит, словно по конвейеру. В доме чистота, полы блестят, половики постираны, обед сварен, ребенок сыт, белье как снег. Чего еще надо? И этого хватило бы, чтобы женой похвалиться. Так нет, она еще по заработкам выше Витьки. Вот уж 2 года, как она на строительстве. Думала только, чтобы квартиру получить. Но квартиры еще не было, а работу она полюбила. Выучилась на маляра и на штукатура. Говорят, грязная работа. Не правда? Она ж вся к чистоте. И результат у Маруськи всегда самый чистый. Она-то о грехе закрашивать не станет, не загадит ни пол, ни ванну. И показатели она дает, и заработок имеет. Теперь на новых домах в центре вырабатывает 100-150. Вот тебе и некрасивая жена. Но как ни набавляла Маруська себе цену, все ж сердце покалывало ревность. Может, нашел себе какую. Мало ли их одиноких баб. И зазовут, и угостят, и не выпустят. А может, влюбился в девочку красивенькую?